11. Четверг. Утро. Наконец-то твое письмо. Сейчас только быстро несколько слов о самом главном, пусть даже спешка внесет превратности, о которых я после буду сожалеть. Этот случай беспримерный во взаимоотношениях нас троих, потому и не стоит замутнять его опытом других случаев. Трупы, муки втроем, вдвоем каким-то образом исчезают. Я ему не друг и друга не предавал. Но я и не просто его знакомый, а очень связан с ним. И кое в чем, наверное, больше, чем друг. Примечание. Мужу Милены. Ты его тоже не предавала, потому что любишь его, что бы ты ни говорила. И если мы соединимся, спасибо вам, плечи, то на ином уровне, не в его сфере. В итоге это вправду не только наше с тобой дело, которое надлежит держать в тайне. И не только мука, страх, боль, забота. Твое письмо резко спугнуло мое относительное спокойствие, которое шло от нашего общения, и теперь, наверное, опять уходит в миранский вихрь. Хотя на пути возврата к миранским обстоятельствам существуют мощные преграды, а открытое, ясное в своей открытости дело троих, даже если ты еще некоторое время будешь молчать. Я тоже очень против обдумывания возможностей, против, потому что у меня есть ты. Будь я один, ничто не удержало бы меня от обдумывания. Уже в настоящем делаешь себя ареной грядущих сражений, и как же тогда развороченная почва выдержит дом грядущего? Я теперь вовсе ничего не понимаю. Третий день сижу в бюро и еще ни строчки не написал. Может быть, теперь получится. Кстати, пока я писал это письмо, сюда заходил Макс. Он, разумеется, будет молчать. Для всех, кроме сестры, родителей, девушки и его, я приехал через Линц. Ф. Можно послать тебе деньги? Например, через Л. Я скажу ему, что ты в Вене одолжила мне деньги, и он вышлет их тебе вместе с твоим редакционным гонораром. Примечание. Слева на полях. Я немножко испугался от того, что ты намерена писать о страхе. 12. Пятница. Всякая писанина кажется мне никчемной, да она такая и есть. Лучше всего было бы поехать в Вену и забрать тебя с собой. Может быть, я так и сделаю, хотя ты этого не хочешь. В самом деле есть лишь две возможности, одна лучше другой. Ты приедешь или в Прагу, или в Либешице. С давней типично еврейской подозрительностью я вчера подкрался к И, поймал его перед самым отъездом в Либешице. У него было твое письмо Стасе. Замечательный человек, веселый, открытый, умный. Берет тебя под руку и сразу принимается болтать. Готов ко всему, понимает все и даже больше. Он с женой намеревался поехать под Брюн к Флориану, а оттуда к тебе в Вену. Примечание. Флориан – известный католический писатель и издатель. Зять Леона Блуа. В ту пору у него работала Стася. Нынче во второй половине дня он возвращается в Прагу, привезет ответ от Стаси. Я встречусь с ним в 3, потом телеграфирую тебе. Прости болтливость этих 11 писем, отбрось их в сторону. Пришло время реальности, она больше и лучше. Опасаться сейчас, по-моему, нужно только одного — твоей любви к мужу. Что же до нового задания, о котором ты пишешь, то оно, конечно, трудное, но не стоит недооценивать силы, какие придает мне твоя близость. Я, правда, пока не сплю, но держусь куда спокойнее, чем думал вчера из-за двух твоих писем. Случайно свидетелем тому оказался Макс, что было не вполне хорошо, ведь это как-никак сугубо мое дело. Ах, вот уже и начинается ревность неревнивого. Бедная Милена. Твоя сегодняшняя телеграмма тоже несколько успокаивает. Тревога о твоем муже сейчас, по крайней мере сейчас, не слишком велика, вполне терпима. Он взял на себя невероятно трудную задачу и, по сути дела, отчасти, а может быть и целиком, с честью ее выполнил. Нести ее дальше он, по-моему, не способен, и не потому, что у него не хватит на это сил. Что такое мои силы в сравнении с его? А потому что он чересчур подавлен тем, что происходило до сих пор, чересчур угнетен. Лишен сосредоточенности, необходимой для этого. Может быть, рядом с другим ему все же будет полегче? Почему мне не написать ему? Ф. 13. Пятница. Только несколько слов по поводу Стасина письма. Дядя, человек очень милый, теперь немножко мешает, ждет меня. Так вот, Стасина письмо очень дружелюбное и сердечное. Но есть у него один недостаток. Маленький, может быть, чисто формальный недостаток. Притом я отнюдь не утверждаю, что письма без этого недостатка более сердечны, скорее даже наоборот. Так или иначе, ему то ли чего-то недостает, то ли напротив чего-то там в избытке, может быть, рассудительности, которая, кстати, идет как будто бы от мужа, ведь именно так он вчера говорил со мной. Каким тоном я говорю об этих поистине добрых людях? Ревность — это в самом деле ревность. Но я обещаю, Милена, никогда тебя ею не терзать. Только себя, только себя. Хотя одно недоразумение в этом письме, по-моему, все же присутствует. Ты ведь вправду не хотела от Стаси ни совета, ни разговора с твоим мужем. Ты просто хотела того, что ничем не заменишь, ее присутствие. Так мне показалось. Надеюсь еще сегодня получить от тебя весточку. Между прочим, я прямо-таки капиталист, который знать не знает, что у него есть. Нынче, после обеда, когда я в бюро тщетно спрашивал об известиях, мне принесли твое письмо, которое пришло вскоре после моего отъезда в Миран. Читать было так странно. Твой. 14-е, суббота. Дело плохо. Позавчера пришли те два несчастных письма. Вчера только телеграмма, успокаивающая, конечно, но все же, по-моему, и немного обрывочная, как всякая телеграмма. Сегодня же вовсе ничего. А те письма были для меня не очень-то утешительны во всех отношениях. И там говорилось, что ты сразу напишешь снова, а ты не написала. Позавчера вечером я послал тебе срочную телеграмму с просьбой срочно ответить, и ответ должен был бы давно прийти. Повторяю текст. Это было единственно правильное. Будь спокойна, здесь ты дома, и с женой приедет в Вену, вероятно, через неделю. Как переправить тебе деньги? Ответа я, стало быть, не получил. «Езжай в Вену», — говорю я себе. «Но ведь Милена этого не хочет, решительно не хочет. Ты был бы решением, и она тебя не хочет. Она в тревоге и сомнениях. Поэтому ей нужна Стася. И все-таки мне следовало бы поехать, но я нездоров. Правда, я спокоен, относительно спокоен, хотя в последние годы даже не надеялся на такое. Но днем я сильно кашляю, да и ночью, по четверть часа. Вероятно, это просто привыкание к Праге и последствия неистового миранского времени, прежде чем я узнал тебя и заглянул в твои глаза. Какой темной стала Вена, а ведь 4 дня кряду была такой светлой. Что там готовится для меня, пока я сижу здесь, откладываю перо и закрываю лицо рукой? Ф. Потом я из своего кресла посмотрел в открытое окно на дождь, и мне пришли на ум разные возможности. Что ты, наверное, больна, устала, лежишь в постели, что госпожа К. могла бы посодействовать и тогда. Странным образом эта возможность самая естественная, самая натуральная. Отворится дверь, и на пороге явишься ты. Примечание. Имеется в виду госпожа Каллер, венская знакомая Милены. 15-е. Понедельник. По меньшей мере 2 ужасных дня. Но теперь я вижу, ты совершенно не виновата. Какой-то злобный чертенок задержал все твои письма, начиная с четверга. В пятницу я получил только твою телеграмму, в субботу ничего, в воскресенье ничего. Сегодня 4 письма от четверга, пятницы, субботы. Я слишком устал, чтобы по-настоящему взяться за перо. Слишком устал, чтобы из этих 4 писем, из этой горы отчаяния, муки, любви, ответной любви, сразу же уяснить, что остается для меня. Таким эгоистом становишься, когда устал и 2 суток терзал себя жутчайшими представлениями. Но тем не менее, опять-таки благодаря твоей жизнетворной силе, мать Милена, тем не менее я, в общем-то, наверное, расстроен меньше, чем за все 7 последних лет, исключая год в деревне. Почему-то до сих пор нет ответа на мою срочную телеграмму, отправленную вечером в четверг. Я, впрочем, по-прежнему не понимаю. После я телеграфировал госпоже К. Ответа тоже нет. Не бойся, твоему мужу я писать не стану. Не очень-то мне этого и хочется. Хочется только поехать в Вену, Но я и этого не сделаю, даже если бы не было таких препятствий, как твое отрицательное отношение к моему приезду, сложности с паспортом, бюро, кашель, усталость, свадьба моей сестры в четверг. И все-таки лучше бы поехать, чем сидеть вечерами вот так, как было в субботу или в воскресенье. В субботу я гулял по городу, немножко с дядей, немножко с Максом, и каждые 2 часа заходил в бюро справиться насчет почты. Вечером было получше. Я пошел к Эл, никаких дурных вестей о тебе он не имел, упомянул твое письмо, которое меня осчастливило. Связался по телефону с Ка из Нойе-Фрайе-Прессе. Тот тоже ничего не знал, однако расспросить твоего мужа о тебе и сегодня вечером перезвонить отказался. Так я сидел у Эл, то и дело слышал твое имя и был ему благодарен. Правда, разговаривать с ним нелегко и неприятно. Он ведь как ребенок, не очень-то смышленый ребенок. Точно так же хвастается, лжет, ломает комедию. И когда этак спокойно сидишь там и слушаешь его, кажешься сам себе непомерно хитрым и мерзким комедиантом. В особенности потому, что он не только ребенок, но по доброте, участию, готовности помочь, большой и очень серьезный взрослый. Выбраться из этой двойственности невозможно. И если б я не твердил себе все время, еще раз, еще только раз я хочу услышать твое имя, то давным-давно бы ушел. Он и о своей свадьбе вторник рассказывал точно так же. В воскресенье было хуже. Вообще-то я собирался пойти на кладбище, и это правильно. Но все утро пролежал в постели, а после обеда предстоял визит к свекру и свекрови моей сестры, у которых я еще не бывал. А там уже и 6 пробило. Обратно в бюро спросить о телеграмме. Ничего. Что теперь? Просмотреть театральную афишу, потому что И в торопях бегло упомянул, что в понедельник Стася идет в оперу слушать Вагнера. И вот я читаю, что спектакль начинается в 6 часов, а в 6 у нас назначена встреча. Скверно. Что теперь? Пойти на Обстгассе, взглянуть на дом. Там тихо, никто не входит и не выходит. Какое-то время жду у входа, потом на противоположной стороне ничего. Такие дома намного мудрее людей, которые на них глазеют. А теперь в Люцернский пассаж, где некогда была витрина «Добре Дило», примечание, мастерская художественных промыслов. Сейчас-то уже нет. Потом, может быть, к Стасе, что выполнимо весьма легко, поскольку ее теперь наверняка нет дома. Тихий красивый дом с маленьким садиком позади. На двери квартиры висячий замок, стало быть, можно безнаказанно позвонить. Внизу короткий разговор с консьержкой, только затем, чтобы произнести «Либишице» и «Й» для Милены. Увы, возможности не представилось. А теперь? Теперь самое глупое. Иду в кафе «Арко», где не появлялся уже много лет. Ищу кого-нибудь, кто знает тебя. К счастью, там никого не было, и я мог сразу уйти. Поменьше бы таких воскресений, Милена. Ф. Примечание. Арко. Кафе литераторов и художников на Гибернергассе. Слева на полях. Вчера я писать не мог, все в Вене казалось мне слишком темным. 17. Вторник, несколько позже. Какая ты усталая в субботнем письме. Много чего я мог бы сказать на это письмо, но устал и ничего сегодня не буду говорить. Я и сам устал, пожалуй, впервые после возвращения из Вены. Совершенно не выспался, голова раскалывается. Ничего тебе не скажу, просто усажу тебя в кресло. Ты говоришь, что недостаточно было добра ко мне. Но разве это не высшая любовь? И любовь, и почесть позволить мне присесть там у тебя и самой сесть напротив и быть со мной. Итак, я усаживаю тебя в кресло и теряюсь. И не знаю, как выразить словами, глазами, руками, бедным сердцем это счастье. Счастье от того, что ты со мной, что ты все-таки и моя тоже. И ведь люблю я при этом вовсе не тебя, а нечто большее, мое дарованное тобой бытие. Об Эл сегодня ничего рассказывать не стану, и о девушке тоже. Все это кое-как пойдет своим чередом. И как все это далеко. Все, что ты говоришь о бедном Шпильмане, совершенно правильно. Если я сказал, что для меня он ничего не значит, то просто из осторожности, потому что не знал, как ты с ним справишься. А еще потому, что стыжусь этого рассказа, будто сам его написал. Он в самом деле начинается фальшиво и страдает множеством погрешностей, смехотворностей, дилетантизмов, смертельным жеманством. В особенности это заметно, когда читаешь вслух. Я мог бы показать тебе такие места. И в особенности сама манера музыкального исполнения. Изобретение поистине жалкое и смешное. Только на то и годится, чтобы побудить девушку швырять вдогонку этому повествованию все, что у нее есть, в величайшем гневе, который с нею разделит весь мир. И прежде всего я, до тех пор, пока рассказ, не заслуживающий ничего лучшего, не погибнет в собственных обломках. В самом деле, для рассказа нет лучшей судьбы, как исчезнуть, и таким вот образом. Рассказчик, этот забавный психолог, вполне с этим согласится, ведь он, вероятно, и есть тот самый бедный Шпильман, который до крайности не музыкально исполняет эту историю, слишком щедро вознагражденный слезами из твоих глаз. Среда. Ты пишешь: «Да, ты прав, я его люблю. Но, Эф, я ведь и тебя люблю тоже». Я читаю эту фразу очень внимательно, слово за словом, особенно на «и» задерживаюсь. Все верно. Ты не была бы Миленой, если б было неверно. А чем был бы я, если б не было тебя? И лучше даже, что ты пишешь это в Вене, чем если б ты сказала это в Праге. Я все прекрасно понимаю, даже, может быть, лучше тебя. И все-таки в силу какой-то слабости я не могу справиться с этой фразой. Чтение затягивается до бесконечности, и в конце концов я еще раз переписал ее, чтобы ты тоже ее увидела, и мы читали ее вместе, висок к виску. Твои волосы у моего виска. Это было написано до того, как пришли два твоих карандашных письма. Неужели ты думаешь, что я не знал, что они придут? Но я это знал только в глубине, а там человек не живет постоянно. Он, увы, предпочитает жить в наижелчайшем образе на земле. Не знаю, почему ты все время боишься каких-то моих самочинных действий. Разве я не написал об этом достаточно ясно? А телеграмму госпоже Калер я ведь послал только потому, что целых три дня и ужасных дня не имел от тебя никаких известий. Ни даже телеграмм, и чуть было не подумал, что ты заболела. Вчера был у своего врача. Он нашел, что мое состояние почти такое же, как и Домирана. Три месяца прошли для легких почти безрезультатно. В левом легком болезнь сидит так же здоровехонько, как и прежде. Он считает подобный успех совершенно неутешительным. Я — вполне сносным. Ведь как бы я выглядел, если бы то же самое время провел в Праге? Он считает также, что я нисколько не прибавил в весе, но, по моим расчетам, все-таки килограмма на три потолстел. Осенью он хочет попробовать впрыскивание, но я не думаю, что стерплю это. Когда я сравниваю эти результаты с тем, как ты прожигаешь свое здоровье, по сугубой необходимости, разумеется, я полагаю, тут мне и оговариваться нечего. Мне кажется иногда, что мы, вместо того, чтобы жить вместе, просто тихо, мирно уляжемся вместе, чтобы умереть. Но что бы ни случилось, все будет рядом с тобой. Между прочим, не в пример врачу, я знаю, что, чтобы маломальски выздороветь, мне требуется только покой. Причем совершенно особый покой, или, если взглянуть иначе, совершенно особое беспокойство. Сегодня национальный праздник Франции. Под окнами войска шагают домой после парада. Примечание: 14 июля праздновалось и в Праге. Есть в этом, я чувствую по дыханию твоих писем, что-то грандиозное. Ни пышность, ни музыка, ни парадный шаг. Недавний сбежавший из немецкого паноптикума француз в красных штанах да синем кафтане, который вышагивает перед отделением, а некая манифестация сил, возглашающих из глубины: «Невзирая ни на что, о вы, бессловесные, передвигаемые, марширующие, да одичание доверчивые люди, невзирая ни на что, мы вас не оставим, даже в ваших величайших глупостях не оставим, и особенно в них». Смотришь с закрытыми глазами в эти глубины и почти тонешь в тебе. Наконец-то мне принесли кучу документов, что скопилось для меня. Подумай, с тех пор, как служу в бюро, я написал ровным счетом 6 официальных писем. И это терпят. Множество работы, которая меня ожидает, я не мог до сих пор получить из-за лени того отдела, который хранит ее для меня, к моему большому удовлетворению. Но теперь бумаги здесь. И тем не менее, ничего страшного, если я хоть немного высплюсь. Сегодня, правда, с этим обстоит довольно-таки скверно. Ф. Четверг. Пишу в спешке, перед уходом в бюро, хотел молчать, 3 дня давлюсь этим. Хотя бы сейчас, пока ты ведешь там свою ужасную борьбу, я хотел молчать. Но это невозможно, никуда не денешься. Это ведь моя борьба. Ты, наверное, заметила, что я уже которую ночь не сплю. Просто от страха. В самом деле он лишает меня воли, швыряет, куда ему заблагорассудится. Я толком не знаю, на каком я свете. Вдобавок в твои последние письма замешались 2-3 замечания, которые сделали меня счастливым. Но только отчаянно счастливым, поскольку то, что ты говоришь, убеждает сразу и разум, и сердце, и тело. Но тут есть еще более глубокая убежденность. Не знаю, где она помещается, а ее явно ничем убедить невозможно. И, наконец, то, что очень помогло ослабить меня, дивное, успокоительно-беспокойное воздействие твоей физической близости день ото дня улетучивается. Если б ты была уже здесь, а то у меня нет здесь никого, совершенно никого, кроме страха. Вцепившись друг в друга, мечемся мы сквозь ночи. В этом страхе есть что-то очень серьезное. Странным образом он всегда был направлен только против будущего. Нет, это неправильно. И в определенном смысле его можно понять, благодаря тому, что он постоянно напоминает мне о необходимости великого признания. Милена тоже всего лишь человек. Все, что ты об этом говоришь, совершенно замечательно. Однажды услышав, только это и хочется слушать. Но что речь здесь идет не о самом главном, еще очень и очень большой вопрос. Ведь страх этот вовсе не мой частный страх. Хотя, конечно, и частный тоже, причем жуткий. Но с незапамятных времен это еще и страх всякой веры вообще. Написал тебе это, и голова сразу остыла. Твой. Четверг, позднее. Пришло ночное письмо из Белого Петуха. И письмо от понедельника, первое, очевидно, более позднее, но не наверняка. Примечание. Белый Петух. Венский ресторан, где Милена временами обедала. Я только раз быстро их просмотрел и должен тебе сразу ответить, просить тебя не думать обо мне плохо. И никакой ревности тут нет, просто такая игра вокруг тебя. Потому что я хочу тронуть тебя со всех сторон, в том числе и со стороны ревности. Но это глупо и больше не повторится, это всего лишь нездоровые грезы одиночества. О Максе у тебя тоже складывается превратное представление. Вчера я, наконец, передал ему твои приветы. С досадой смотри выше, потому что ты постоянно шлешь ему приветы. Поскольку же у него для всего и всегда есть объяснение, он сказал, что ты часто передаешь ему приветы, наверное, только потому, что я еще ни разу не передал тебе его сердечных приветов. Я, мол, должен, наконец, это сделать, и тогда, наверное, все это к моему успокоению прекратится. Возможно, вот я и пытаюсь. А вообще ты, Милена, за меня не беспокойся. Не хватало только, чтобы ты за меня беспокоилась. Если б не страх, который одолевает меня уже несколько дней, и на который я жаловался тебе нынче утром, я был бы почти совсем здоров. Кстати, как вышло, что ты тогда в лесу сказала, что именно так и думала? Наверху, в лесу, на второй день. Я точно различаю эти дни. Первый был неуверенный, второй чересчур уверенный, третий покаянный, четвертый добрый. А теперь мне пора идти на свадьбу сестры. Ну почему? Почему я человек со всеми муками этого неяснейшего и ужасно ответственного состояния? Почему я, к примеру, несчастливый шкаф в твоей комнате, который прямо смотрит на тебя, когда ты сидишь в кресле, либо за письменным столом, или лежишь на диване, или спишь? Благословен будь твой сон. Почему я не шкаф? Да потому что я бы развалился от страдания, если бы видел тебя в бедствиях последних дней или если бы тебе пришлось уехать из Вены. Ф. Знать, что ты скоро получишь паспорт, очень приятно. Четверг. После обеда с Миртом в петлице, в более-менее твердом рассудке, несмотря на измученную голову, разлука, высидел свадебный обед между двумя милыми сестрами нашего зятя. Но теперь все, больше нет сил. Какая легкая будет жизнь, когда мы будем вместе? Как я, дурак, пишу об этом. Вопрос и ответ, глаза в глаза. А теперь придется по меньшей мере до понедельника ждать ответа на мое утреннее письмо. Пойми меня правильно и оставайся ко мне добра. Ф. Понедельник. Относительно многого ты заблуждаешься, Милена. Во-первых, я вовсе не так серьезно болен, и стоит мне немного поспать, я чувствую себя так хорошо, как едва ли когда-либо чувствовал себя в Миране. Ведь легочная болезнь по большей части самая сговорчивая, особенно жарким летом. Как я справлюсь с поздней осенью, этим вопросом и зададимся позднее. Сейчас же лишь кое-какие мелочи заставляют меня страдать. Например, то, что я решительно ничего не могу делать в своем бюро. Если я не пишу к тебе, я лежу в кресле и глазею в окно. Из него много чего видно, потому что дом на противоположной стороне одноэтажный. Не хочу сказать, чтобы мне от глазения было уж особенно грустно, вовсе нет, только вот оторваться не могу. Во-вторых, я вовсе не испытываю нужды в деньгах, у меня их предостаточно, а некоторые избытки, например, деньги на твой отпуск, меня прямо-таки угнетают, поскольку все еще лежат тут у меня. В-третьих, ты уже сделала раз и навсегда самое решающее для моего выздоровления, и к тому же делаешь это снова и снова каждую секунду, тем, что добра ко мне и думаешь обо мне. И вообще не беспокойся насчет меня. В последний день я буду ждать так же, как и в первый. В-четвертых, все, что ты с легкой опаской говоришь о поездке в Прагу, совершенно верно. Верно, так я написал и в телеграмме, но там это относилось к разговору с твоим мужем. И уж это-то было единственно верным. Сегодня утром, например, я вдруг отчетливо осознал, что боюсь, с любовью, с дрожью в сердце боюсь, что ты, внезапно введенная в заблуждение какой-нибудь случайной мелочью, появишься в Праге. Но способна ли и в самом деле какая-либо мелочь повлиять на тебя, живущую истинно полной жизнью, вплоть до самых ее глубин? И даже венские наши дни не должны вводить тебя в заблуждение. Ведь даже там мы, возможно, многим были обязаны твоей бессознательной надежде на то, что вечером ты сможешь снова его увидеть. Или вот это еще, из твоего последнего письма я узнал две новости. О гейдельбергском плане, во-первых, и о парижском плане, тоже связанном с уходом из банка. Во-вторых, примечание. Имеются в виду два из многочисленных, взвешивавшихся в это время планов мужа Милены оставить работу в банке и переехать из Вены. Судя по первому плану, я все-таки каким-то образом числюсь в ряду спасителей, причем насильственных. Но я ведь в то же время и не нахожусь ни в каком ряду. А из второго плана мне стало ясно, что и там есть будущая жизнь, прожекты, возможности, виды, и твои виды тоже. В-пятых, изрядная доля мучительных твоих самоистязаний, единственная боль, которую ты мне причиняешь, происходит от того, что ты пишешь мне каждый день. Пиши реже. А я и впредь буду, если хочешь, писать тебе каждый день по письму. И у тебя будет больше покоя, чтобы заниматься работой, которая доставляет тебе столько радости. Спасибо за Донадьё. Примечание. Мари Донадьё. 1904. Роман французского писателя Шарля Луи Филиппа. 1874-1909. Не могу ли я как-нибудь прислать тебе книги? Прочесть ее я сейчас вряд ли смогу. Очередная маленькая незадача. Я не могу читать и опять-таки не особенно от этого мучаюсь. Просто не могу и все. Надо прочитать большую рукопись Макса, «Иудаизм, христианство, язычество, большая книга. Он меня чуть ли не подгоняет уже, а я едва начал». Примечание. Речь идет о двухтомнике эссе М. Брода «Язычество, христианство, иудаизм». 1921. Сегодня один молодой поэт принесет 75 стихотворений. Некоторые из них многостраничные. Опять с ним рассорюсь. Однажды так уже было, кстати говоря. Ответное письмо девушке, из которого ты можешь составить и мое письмо, прилагаю, чтобы ты видела, как меня отставляют не без резона. Я больше не отвечу. Вчерашний день был не намного лучше, чем в прошлое воскресенье. Началось все очень даже хорошо. Когда я вышел из дому, собираясь на кладбище, было 36 градусов в тени. И трамваи бастовали, но как раз это особенно меня порадовало, ведь я предвкушал эту пешую прогулку почти так же, как тогда в субботу прогулку в садик подле биржи. Но когда добрался до кладбища, не сумел найти могилу. Канцелярия была на замке, ни служители, ни женщины ничего не знали. Я даже в одной из книг справлялся, но книга оказалась не та. Несколько часов бродил там, от чтения надписей голова пошла кругом, и в таком вот состоянии ушел с кладбища. Ф. Вторник. Вот две твои телеграммы. А главное, после почти бессонной ночи я, наконец, сижу над этим письмом, которое кажется мне бесконечно важным. Все письма, которые я написал тебе из Праги, вообще бы писать не стоило, тем паче последние. Одно только это вправе существовать. Или, в общем, пусть они будут, не все ли равно, но это письмо должно быть на самом верху. К сожалению, я не сумею сказать и малой доли того, что говорил тебе вчера вечером, или рассказывал сегодня ночью или утром. Так или иначе, главное, чтобы не говорили о тебе другие в широком кругу вокруг тебя, от высокого ли благоразумия, от животной ли, но животные не таковы, тупости, от дьявольской ли доброты, от человекоубийственной ли любви. Я, Милена, совершенно точно знаю, что как бы ты ни поступила, это будет правильно. Останешься ли ты в Вене или приедешь сюда, или по-прежнему будешь парить меж Веной и Прагой, если будешь поступать то так, то этак. Как же я мог бы общаться с тобой, если б не знал этого? Как в глубинах моря нет такого местечка, что не находилось бы под сильнейшим давлением, так и у тебя. Но любая другая жизнь позорна, и мне от нее дурно. До сих пор я думал, что не вынесу этой жизни, не вынесу людей, и очень этого стыдился. Но ты теперь подтверждаешь мне, что невыносимой казалась мне не жизнь. Твой. Примечание. Слева на полях. Я очень за чикагский план, при условии, что потребуются и мальчики на побегушках, не умеющие бегать. Вторая половина дня. В бюро мне удалось отбиться от этого письма, правда, ценой немалого труда и почти всех сил, так что на конторскую работу их не осталось. Письмо Стаси. И вчера утром был у меня и упомянул, что от тебя пришло письмо. Он видел его на столе, уходя утром из дому. Но что там написано, еще не знает. Вечером Стася сама мне скажет. От его дружелюбия мне стало довольно-таки неловко. Ведь мало ли что, по моей милости, может быть написано в твоем письме. Но вечером оказалось, что письмо все-таки было очень хорошее и ублаготворило обоих, по крайней мере, что касается его дружеского тона. Я его не читал. Прежде всего, там была короткая благодарственная фраза для мужа, которая наверняка связана с моими сообщениями. Она действительно обрадовала Стасю, а его глаза заставила блестеть чуть ярче обычного. Они все же хорошие люди, и у Стаси была дивно прекрасная минута, когда она, в общем-то, непонятно долго и внимательно, и молча, и серьезно рассматривала твою фотографию. Пожалуй, я еще кое-что расскажу об этом вечере. Я был усталый, опустошенный, скучный, впору побить, безучастный и с самого начала хотел только одного — лечь в постель. Прилагаемый листок, рисунок Стаси, мы говорили о расположении твоих комнат с объяснениями и пересылаю тебе, как велено. Вчера я советовал тебе не писать мне каждый день. Я и сегодня не изменил своего мнения. Так было бы лучше для нас обоих, и советую тебе это еще раз, и еще более настоятельно. Только, пожалуйста, Милена, не следуй моему совету и все-таки пиши каждый день хоть несколько строк. Совсем коротенькие письма, две строчки, одно слово, но без этого слова я смогу обойтись, только мучительно страдая. Ф. Среда. Все-таки мужество дает свои результаты. Прежде всего, Гросс, наверное, во многом прав, если я верно его понимаю. Примечание. Речь идет о враче-психоаналитике и философе Отто Гроссе, 1877-1920, умершем незадолго до этого, в феврале. В пользу его теории говорит, по крайней мере, то, что я еще жив. А ведь вообще-то, если учитывать мой внутренний баланс сил, я давно уже не жилец на этом свете. Далее. Как оно будет потом, об этом речь сейчас не идет, ясно только, что вдали от тебя я не могу жить иначе, кроме как всецело вверяясь страху, доверяясь ему больше, чем он того хочет, и делаю я это без всякого усилия, с восторгом, я как бы изливаюсь в него. Ты права, когда, памятуя об этом страхе, упрекаешь меня за мое поведение в Вене. Но страх этот в самом деле странен. Внутренних его законов я не знаю. Знаю только его хватку на своем горле, и это поистине самое ужасное, что я когда-либо испытывал или мог бы испытать. Тогда, наверное, получается, что каждый из нас живет в супружестве. Ты в Вене, я со своим страхом в Праге. И мы оба, не только ты, но и я, тщетно пытаемся порвать эти узы. Ведь смотри, Милена, если б тогда в Вене ты была полностью во мне убеждена, согласна со мной вплоть до походки, которая тебя не убедила, ты бы сейчас уже не была вопреки всему в Вене. Точнее говоря, уже не существовало бы никакого вопреки, а ты просто была бы в Праге, и все, чем ты утешаешь себя в последнем письме, оно и есть утешение, не больше. Ты не согласна? Ведь если бы ты сразу приехала в Прагу или, по крайней мере, сразу бы приняла такое решение, это не было бы для меня доказательством в твою пользу. Относительно тебя я не нуждаюсь ни в каких доказательствах. Ты для меня превыше всего, ты сама ясность и надежность. Но это было бы великим доказательством в мою пользу, а в нем-то я и нуждаюсь. Тут страх мой тоже находит дополнительную пищу. А может быть, все обстоит еще хуже, и именно я, Спаситель, удерживаю тебя в Вене, как никто прежде. Да, в лесу нам постоянно грозила непогода, но все равно было хорошо. Давай и дальше жить под ее угрозой, раз уж иначе нельзя. Не понимаю, что ты имеешь против письма этой барышни. Свою задачу вызвать у тебя легкую ревность оно выполнило, верно ведь? Впредь буду сам время от времени изобретать такие письма и собственноручно их писать. Еще лучше, чем то, и без окончательного отпора. Пожалуйста, хоть несколько слов о твоей работе. Цеста? Липа? Кмен? Политика? Примечание. Тогдашние чешские журналы и газеты. Хотел еще кое-что сказать, но тут опять явился какой-то молодой поэт. Не знаю, как только кто-нибудь приходит, я сразу вспоминаю о моих документах и во время всего визита ни о чем другом думать не могу. Я устал, ничего не знаю, и хотел бы лишь уткнуться лицом в твои колени, чувствовать на волосах твою руку и остаться так навеки. Твой. Да, вот что я еще хотел сказать. В твоем письме, среди других правд, есть одна большая правда, что, собственно, ты тот самый человек, который понятия об этом не имеет. Это чистая правда от слова до слова. Все было лишь грязь, желчайшая мерзость, погружение в ад. И тут я в самом деле стою перед тобой как ребенок, который совершил очень скверный проступок и теперь стоит перед матерью и плачет, и дает обет: я больше никогда не буду. Но из всего этого страх как раз и черпает силу. Как же, твердит он. Не имеет понятия. Пока ничего не случилось, значит, его еще можно спасти. Я вздрагиваю. Телефон. Вызывают к директору. В Впервые с тех пор, как я вернулся в Прагу, меня вызывают к начальству по служебным делам. Вот сейчас-то и раскроется все мое жульничество. 18 дней только и делал, что писал письма, читал письма, а главное, таращился в окно. Повертишь письмо в руке, отложишь, возьмешь снова. Еще беседовал с посетителями, и больше ничего. Но стоило мне только спуститься к нему и переступить порог, как меня встретила приветливая улыбка. Что-то он мне рассказывал деловое, я ничего не понял, потом стал прощаться со мной, он уезжает в отпуск. Непостижимо добрый человек. Правда, я промямлил что-то невразумительное насчет того, что у меня все готово, и с завтрашнего дня я уже начинаю диктовать. И вот я спешу вкратце доложить об этом тебе, мой добрый дух. Суббота. Ты не вполне меня понимаешь, Милена. Я же почти совершенно с тобой согласен. Я вовсе не хочу подробно на этом останавливаться. Приеду ли я в Вену? Сегодня еще не могу сказать, но, думаю, не приеду. Если раньше возражений у меня было много, то сейчас только одно. Это выше моих душевных сил. Ну и, пожалуй, разве что еще далекая второстепенная причина. Так лучше для нас всех. Однако, добавлю, мне было бы точно так же, а то и еще больше не по силам, если бы ты в нынешних описанных тобою обстоятельствах заставить человека ждать, приехала в Прагу. Необходимость узнать то, что ты хочешь рассказать мне об этих 6 месяцах, возникла не вдруг. Я уверен, что это нечто ужасное. Уверен, что ты пережила, а может быть, даже и совершила ужасные вещи. Уверен, что как современник я, вероятно, не смог бы этого вынести. Хотя еще 7 лет назад мог вынести едва ли не все. Уверен я и в том, что как современник не вынесу этого и в будущем. Ладно. Но к чему все это? Разве самое важное для меня твои переживания и поступки, а не просто ты сама? Тебя же я и без этого рассказа знаю куда лучше, чем себя самого. Но этим я вовсе не хочу сказать, что не знаю состояния моих рук. Твое письмо ничуть не противоречит моему предложению. Наоборот, ведь ты пишешь: «Больше всего мне хотелось бы убежать каким-нибудь третьим путем, который не ведет ни к тебе, ни к нему, куда-нибудь в одиночество. Я предлагаю, чтобы ты написала его в тот же день, что и я». Конечно, на этой стадии болезни ты даже на время не можешь оставить мужа. Но ведь, как ты пишешь, болезнь не бесконечна. Ты писала всего о нескольких месяцах. Месяц с лишним уже миновал. Еще через месяц он сможет худо-бедно без тебя обойтись. То есть в августе, самое позднее в сентябре. Кстати, признаюсь, это твое письмо из тех, какие я не могу прочитать сразу. И хотя на сей раз я прочел его 4 раза кряду, по крайней мере, мнение свое высказать прямо сейчас не могу. Думаю, написанное выше так или иначе остается в силе. Твой. Воскресенье. Еще ко вчерашнему. Твое письмо побудило меня посмотреть на все с другой стороны, с какой я до сих пор смотреть остерегался. И тогда все выглядит иначе и весьма необычно. Я ведь не борюсь с твоим мужем за тебя. Борьба совершается только в тебе. Если бы решение зависело от борьбы между твоим мужем и мной, все было бы давно решено. При этом я вовсе не переоцениваю твоего мужа. И очень даже возможно, что я его недооцениваю. Но одно я знаю. Если он меня любит, то это любовь богача к бедности. Кое-что от этого есть и в твоем отношении ко мне. В твоей совместной жизни с ним я на самом-то деле всего лишь мышка в большом доме, который в лучшем случае раз в год дозволяется открыто перебежать по ковру. Так обстоят дела, и это нисколько не странно, меня это не удивляет. Но что меня удивляет, и что, наверное, вообще невозможно понять, это то, что ты живешь в этом большом доме, всем своим существом ему принадлежишь, черпаешь в нем всю силу жизни, царишь в нем королевой, и все-таки, это я знаю точно, имеешь возможность, но именно лишь потому, что ты все можешь. Я ведь не остановлюсь даже перед, не только любить меня, но и быть всецело моей, перебежать по своему собственному ковру. Но самое удивительное не в этом. Оно в том, что пожелай ты уйти ко мне, то есть, если судить по музыкальному, Пожертвуй ты всем миром, чтобы снизойти ко мне, на такое дно, где, если смотреть с твоих высот, не только мало что, но вообще ничего не видно. Тебе для этого, вот что самое-самое странное, пришлось бы не спуститься, а неким сверхчеловеческим усилием вознестись над собой, вырваться за свой предел, и так высоко, что все, наверное, кончилось бы неминуемым обрывом, низвержением, исчезновением, для меня, разумеется, тоже. И все это ради того, чтобы попасть ко мне в то место, куда ничто не манит, где я сижу с пустыми руками, без малейшего достояния за душой, будь то счастье или несчастье, заслуга или вина, просто сижу там, куда меня посадили. В табеле рангов человеческих я что-то вроде мелкого довоенного бакалейщика в твоих предместьях. Даже не шарманщик, куда там. Если б я даже отвоевал себе это место в жестокой борьбе, но я его не отвоевал, все равно это не было бы заслугой. Чрезвычайно ясно все то, что ты пишешь о корнях. Наверное, так оно и есть. Между прочим, главная задача в Турнау была сперва найти и удалить все боковые корни, а когда оставался только основной корень, работа, считай, была уже сделана. Руби теперь заступом этот корень и тащи все вон. До сих пор в ушах звучит этот треск. Вообще-то дергать там было хорошо, потому что это дерево, как все знали, будет и на новом месте прекрасно расти. К тому же это было еще не дерево, а детеныш. Вчера опять говорил с Эл. Мы ведь относимся к нему одинаково. Кое-что говорит в его пользу, например, что он, говоря о тебе, старается взять себя в руки, все ж таки сердцевина у него хорошая. Что он мне рассказал? Ну, я дважды с ним встречался, и в сущности он каждый раз со множеством мелких подробностей рассказывал одну и ту же историю. Девушка, невеста другого, приходит к нему, невзирая на его крайнее неудовольствие, сидит у него часов 8-9. Одна девушка у него в квартире утром, другая ночью в редакции, так он распределяет освещение. Объявляет, что он непременно ей нужен, и что если он заортачится, она выпрыгнет в окно. Он в самом деле артачится, но зато открывает доступ к окну. В окно девушки, правда, не выпрыгивают, но происходит нечто ужасное. Одна начинает с криком биться в истерике, вторая забыл, что с нею стряслось. Я, конечно, не отрицаю, что все на самом деле было так или еще хуже, я только не понимаю, почему это так скучно. Впрочем, в рассказах о его невесте одно прелестное место все-таки было. Ее отец 2 года страдал меланхолией, и она ухаживала за ним. Окно в комнате больного нужно было все время держать открытым, но когда внизу проезжал автомобиль, створки необходимо было на минутку захлопнуть, потому что отец не выносил шума. Дочка-то и закрывала окно. Рассказав об этом, Эл добавил: «Представляете, искусствоведша!» Она была искусствоведшей. Он мне и фотографию ее показал. Вероятно, что хорошенькое, меланхоличное еврейское лицо, узкий нос, тяжелые глаза, нежные удлиненные руки, дорогое платье. Ты спрашиваешь о девушке, а я ничего нового о ней не знаю. С тех пор, как она дала мне тогда письмо для тебя, я больше ее не видел. Правда, тогда мы условились встретиться, но тут как раз пришли твои первые письма о разговорах с мужем. Я почувствовал, что не способен говорить с нею, и под благовидным предлогом отменил встречу, но с самым искренним дружелюбием. Позднее я еще послал ей записку, но, похоже, она истолковала ее превратно, потому что я получил от нее назидательное материнское письмо, где она, в частности, просила адрес твоего мужа. Я, понятно, ответил немедля пневматической почтой. Уже больше недели прошло, и с тех пор я о ней не слышал. А стало быть, не знаю, что ты ей написала и как это на нее подействовало. Ты пишешь, что в следующем месяце, наверное, приедешь в Прагу. А мне чуть ли не хочется попросить: не приезжай. Оставь мне надежду, что если когда-нибудь я в крайней нужде попрошу тебя приехать, ты приедешь тотчас. Но сейчас лучше не приезжай, ведь тебе придется опять уехать. Примечание. Слева на полях. Я знаю твой ответ, но хочу увидеть его написанным. Что до нищенки, то здесь, конечно же, не было ни хорошего, ни плохого. Я был просто слишком рассеян или чересчур занят неким человеком, чтобы действовать иначе, нежели по смутным воспоминаниям. И одно такое воспоминание, например, говорило: «Не подавай нищим слишком много, а то после пожалеешь». Совсем маленьким мальчиком я однажды получил монетку в 10 крейцеров и ужасно хотел подать ее старухе-нищенке, которая сидела между большим и малым рингом. Сумма казалась мне огромной, какой, наверное, ни одному нищему никогда не подавали. Потому-то я стеснялся перед нищенкой совершить эдакий неслыханный поступок. Но отдать ей деньги было необходимо. Вот почему я разменял монетку, подал нищенке 1 крейцер, обошел вокруг весь комплекс ратуши и аркады на малом ринге, появился слева как совершенно новый благодетель, подал нищенке еще 1 крейцер, опять припустил бегом и счастливо проделал это 10 раз. Может и меньше, по-моему, нищенка вскоре потеряла терпение и сбежала от меня. Как бы там ни было, под конец я до того измучился и морально тоже, что сразу пошел домой и плакал до тех пор, пока мать не подарила мне другую такую же монетку в 10 крейцеров. Сама видишь, мне с нищими не везет, но я все-таки заявляю, что готов выплатить какой-нибудь нищенке возле оперы все мое нынешнее и будущее состояние самыми мелкими венскими чеками, при условии, что ты будешь стоять рядом, и мне будет позволено чувствовать твою близость. Франц. Вторник. В перерыве диктовки, на которую я нынче себя подвиг. Такие маленькие, радостные или хотя бы естественные письма, как оба сегодняшних, это уже почти лес и ветер в твоих рукавах и вид на Вену. Милена, как хорошо у тебя. Сегодня девушка без единого слова, лишь с несколькими карандашными пометками, переслала мне твое письмо. По всей видимости, она им недовольна. Конечно, оно, как всякое письмо, в котором есть зачеркивание, не лишено недостатков, и, глядя на него, я осознаю, какой бессмысленной невозможности я от тебя потребовал тем письмом, и прошу у тебя прощения. Вообще-то, стоило бы попросить прощения и у нее, ведь, как бы ни было написано, ее это наверняка обидело. Если ты, например, пишешь, очень деликатно пишешь, поскольку он о вас никогда не писал и не говорил, ее это наверняка обидит, точно так же, как обидело бы и противоположное. Прости меня еще раз. Другим письмом, адресованным Стасе, ты, между прочим, очень мне помогла.